о Пепи, дочь моя, где ты? Эх, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, дочь моя, малютка, Пепи Лотта, где ты, Пепи? Значит, надо прямо, прямо, а потом опять направо, а потом вперед до поворота. Здравствуй, бэйби, как долго ты не плавала, несчастное дитя, уже 100 дней без малого. Мы скучаем без тебя. И в цирк вошла команда могучих моряков, а впереди всех шел рыжий великан с неизменной трубкой во рту. «Папка!» – завопила Пеппи, и они обнялись. Пораженные зрители ахнули, наверное, уже в 10-й раз за этот вечер. А Стефенсен стал потихоньку прокрадываться к выходу. «Стой!» – загремел рыжий капитан. «Полиция! Арестуйте этого негодяя! Это он ограбил бедных туземцев на жемчужных островах и даже не извинился!» «Ах!» – сказала Фрекен Розенблюм и упала в обморок. А капитан взял дочку на руки, и все-все-все пошли за ними к морю, где на волнах покачивалась красавица-шхуна-попрыгунья.